Гарри и Симус сошлись на центре помоста, вкратце описали условия дуэли, никакого физического оружия или запрещенных тактик, только волшебные палочки. Дуэль продолжается, пока один из участников не утратит боеспособность или пока не покинет помост. Причины оглашать было не обязательно, кодекс это позволял. Закончив говорить, они пожали друг другу руки. Как мисс Орлова заметила, дуэлянтам запрещено контактировать до начала дуэли. Заметил Снег, не давая учителю защиты снова влезть со своими идиотскими комментариями. Рукопожатие секундантов – это знак взаимного проявления чести, гарантия, что каждый из участников будет использовать заранее оговоренные условия. После этого участники обязаны проявить взаимное уважение и поклониться друг другу. Дуэлянты едва заметно кивнули, приветствуя соперника. «Палочки на изготовку», — приказал Локонс, решив доказать, что он тут главнее всех. Ну, хоть с моментом произнесения фразы он угадал. «Начинайте на счет три», — уведомил Уизли и Орлову учитель зельеварения, уже заранее обещая Орловой разборку за подобную выходку. «Раз, два, три». Первым начал Уизли, выпустивший в девушку обезоруживающее, но там мгновенно укрылась за наколдованным щитом и почти сразу выпустила встречное заклятие. Рон ушел от вспышки, которая, попав в стену, оставила на ней обгоревшее черное пятно. Дуэлянты разогревались, каждый из них прощупывал оборону и возможности другого к нападению, но шансы были заранее неравны. Тренированная ведунья какое-то время дала Уизли поиграть в благородного мастера сражений, после чего ей надоело, и она послала в наглого рыжего хама сразу три заклятия, одно за другим. Уизли ушел от одного, заблокировал второе, а вот третье сшибло его с ног. Лена опустила палочку и посмотрела на Рона. На следующий час он мало чем отличался от Скриба или Могла. Это заклятие она вычитала в родовой библиотеке. Называлось оно «Мантия Инквизитора» и не требовало произнесения вслух, что давало возможность сотворять его очень быстро, хоть и требовало довольно внушительных магических сил. Попав в цель, заклятие сковало Уизли, не давая воспользоваться ни одним заклинанием. Старая методика, основанная на элементах, блокирующих магию, не была запрещена, считалась светлой и в свое время активно использовалась инквизицией для ловли волшебников, окутывая сраженных, словно мантия, за что и заимела свое название. Рон попытался сотворить одно заклятие, другое, после чего с воплем ярости опустил палочку и стремительно помчался на ведунью с воплем раненого носорога. Та ушла в сторону и подтолкнула Уизли отталкивающим заклятием. Тот слетел с помоста и свалился на пол, сломав при этом палочку. Мистер Уизли покинул помост, объявил Снег. Дуэль окончена победой мисс Орловой. Лена сошла с помоста под аплодисменты однокурсников. Она справилась. Подойдя к поверженному сопернику, она, к удивлению многих, протянула Рональду руку, помогая встать. Будучи жестом благородства и уважения к проигравшему, в данной ситуации ее действие выглядело для Уизли скорее как унижение. Рон отмахнулся от протянутой руки, что тут же было встречено улюлюканьем и осуждающими возгласами. Перси Уизли рассерженно смотрел на брата, тот мало того, что опозорился перед всей школой, проиграв сопливой девчонке, так еще и вел теперь себя не как чистокровный волшебник, а как босяк с базара. В этот вечер Перси решил поговорить с младшим братом о вежливости и уважении. После окончания показательной дуэли, Локонс предложил всем желающим помериться силами на помостах. Народ воспринял предложение с энтузиазмом. Про порядок, традиции и даже банальную осторожность все благополучно забыли. Сперва полетели первые несмелые заклятия, потом кто-то отразил заклятие не в своего оппонента, потом поверженный решил отомстить обидчику. И уже через 10 минут большой зал напоминал битву на Куликовом поле. Летали заклятия, предметы, палочки, люди. Снег какое-то время пытался навести порядок, а затем и в него прилетело шальное заклинание. Гарри готов был поспорить, что сделал это один из близнецов, но доказательств не было. Продолжалось все это безобразие минут 20, пока в зал не ворвался Дамблдор в компании деканов. После недолгой разборки, Локонса сняли с позиции мастера дуэльного клуба, назначив на его место Флитвика, бывшего чемпиона Европы по этому благородному виду боевых искусств. В гостиной Слизерина в ту ночь никто не спал, в честь победы Орловой развернулась шумная пирушка, кто-то из старшекурсников протащил сливочное пиво и огневиски для ребят постарше, всем младше 13 раздали газировку. Лену, которая в тот день стала всефакультетской героиней и любимицей, качали на руках, хлопали по плечам, жали ученице руки. Мастерство ведуньи оценили все. Кто-то из чистокровных даже посетовал, что Лена уже нашла себе спутника по жизни, а то он был бы не прочь с ней породниться, за что тут же был облит пивом из взлетевшего в воздух бокала. Гарри приставаний к своей девушке стерпеть не смог. Все, включая облитого пивом Флинта, капитана сборной по квиддичу, засмеялись. Никто ни на кого не дулся, все понимали. Наконец, в третьем часу ночи в гостиную ворвался снег, раздал всем сестрам по серьгам, угрожая разобраться как следует и наказать кого попало. Страшная, пусть и в шутку сказанная, угроза подействовала, ребята начали потихоньку расходиться. Во всеобщей толпе никто и не заметил, как золотоволосая ведьмочка снова нырнула в спальню для мальчиков-второкурсников. Сложная загадка основателя. День шел за днем, постепенно панические отношения сошли на просто настороженные. На следующий после дуэли день, профессор Снег вызвал Орлову к себе в кабинет, где разнес ее в пух и прах, обещая ей за дуэль все кары небесные. Впрочем, декан быстро остыл и даже похвалил смутившуюся ученицу за проявленное мастерство. Даже наказывать не стал. А вот МакГонагалл на ученице оторвалась уже на первом занятии, в ходе которого заподкалывала Орлову и назначила ей неделю отработок у Филча, считай, ни за что. Та отказываться или отпираться не стала, и на первую же отработку к завхозу пришла с пачкой шоколадного печенья и коробкой хорошего индийского чая. Пожилой завхоз так растрогался, что совершенно забыл про наказание и до конца вечера травил с золотоволосой студенткой байки. Лене действительно было жалко старого скриба, она относилась к нему гораздо дружелюбнее, чем остальные студенты, за что тот ей прощал мелкие огрехи вроде воды, которая натекала с ее мантии в дождливые дни. После же серии чаепитий с Орловой, он и вовсе стал по отношению к ней, если не другом, то, по крайней мере, старшим по возрасту приятелем и попросил называть себя не мистер Филч, а дядюшка Аргус. Общение с завхозом дало Лене очень много важной информации. Сквиб знал о замке не просто все, а вообще все. За чаем он проболтался второкурснице о тайных проходах в стенах замка и даже показал ей пару мест. Рассказал он и про выручай комнату, которую Орлова оценила, но пользоваться которой сочла не лучшим решением. У компании уже было убежище и единственной пользой, которую она извлекла из комнаты так и сяк, были несколько разнообразных штучек, которые дополнили интерьер их тайного штаба в подвале. Стоило только уменьшить все необходимое в одной комнате, а затем увеличить обратно во второй. Так убежище дополнилось 6 небольшими одноместными кроватями, части из которых ребята потом сдвинули и соединили, мягкими креслами, которые расставили вместо старых стульев, пустив фоны на дрова для камина, переносной алхимической лабораторией и целым арсеналом мечей и кинжалов, которые были теперь развешаны на стенах. Книжные полки заполнились книгами на необходимые темы вроде самообороны чарами, бестиариев и всего прочего. Словом, наказание Орловой у завхоза обратилось для отряда лишь большой выгодой и огромным объемом информации о замке. Уизли обиженно сопел при встрече с ведуньей. Сломанная палочка была временно перевязана липкой лентой, пока Элливандер делал ему новую, а потому урона не получались даже простые заклинания. От ведуньи он, как и договаривались, отстал, но при этом все еще приглядывал за ней, хоть уже и не приставал и не поливал ее грязью, чему девочка несказанно радовалась. Очнувшаяся от проклятия полумна мгновенно обросла целой кучкой поклонников, все больше из младших курсов. Ее буквально задергали в тщетных просьбах объяснить, как она избежала окаменения, но та действительно не могла объясниться толком. Не могла же она, в самом деле, рассказать, что спаслась за счет могучего вампирского иммунитета, а потому приходилось выкручиваться. Кто-то предположил, что у мисс Славгуд был амулет, и спустя несколько дней по замку, словно грибы после дождя, стали возникать торговцы всякими псевдозащитными цацками. Торговля шла бойко, многие прилично так заработали, прежде чем учителя заметили всю эту гадость и нелегальную деятельность удалось свернуть. Сама полувампирша находилась в прострации. Прозорливость почти полностью захватила ее сознание, первокурсница гоняла в голове тысячи вариаций того, что с ней произошло. Проклятие Малковианов вылавливало из памяти Луны самые мелкие детали, мельчайшие шелесты, тени, которые в тот момент она не замечала, изгибы букв в послании наследника Слизерина, звуки. Полумна вдруг кое-что поняла, а потому через полчаса она ворвалась в убежище, где застала целующихся Гарри и Лену, сидящих в углу за книгами Дафну и Гермиону и возящегося над котлом Невилла. «Я, кажется, поняла», — уведомила она всех и рванула к доске, схватила с полочки мел и активно принялась что-то рисовать. Лена оторвалась от Гарри и подошла к доске поближе, разглядывая зарисовку и не понимая почти ничего. Полумно рисовала на доске минут 40, постоянно бормоча что-то себе под нос. Наконец, когда она закончила, Лена поняла, что охваченная прозорливостью Полумна нарисовала по памяти общий план помещений центрального крыла здания, где происходили нападения. Двумя точками она отметила места нападений. «Смотрите, понимаете, в чем суть?» Девочка даже подпрыгивала на месте в ожидании понимания. Когда же никто не понял, она подскочила обратно к доске. «Смотрите, первое нападение, место неподалеку от туалета Плаксы Миртл на третьем этаже. Второе, на втором этаже, неподалеку от брошенной капеллы, в которой любят собираться призраки. Понимаете теперь, хочешь сказать, нападение происходит в местах скопления призраков?» — спросила Орлова, надеясь угадать логику безумной полувампирши. «Просто с темными местами», — кивнула Полумна. «А еще они идут по нисходящей, с верхнего этажа до низа. Думаю, следующее нападение будет где-то на первом этаже, в месте, которое богато тьмой, или рядом с ним». «Логично». К доске подошел Гарри. «Вот только где это будет, да и чего мы добьемся? Мы же не можем подойти к учителям и сказать: вы знаете, тут одна наша первокурсница вдруг догадалась, где произойдет следующее нападение. Знаете, куда нас пошлют? Но мы же не можем просто так сидеть на месте и ничего не делать», — попыталась убедить его ведунья. «В худшем случае, скажем, что случайно заметили преступника, отходящего с места нападения. Может, нам и не поверит, но зато мы хоть сами будем знать, с чем имеем дело». Час споров в итоге привел к некоторому согласию. В первую очередь, они наметили два места, которые подходили под требования: бывший класс с некромантией, в котором уже 400 лет не велись занятия, и складское помещение, сплошь пропитанное болью, нисходящее из госпиталя, размещенного над ним. Разницу по времени даже прозорливой Полумне просчитать не удалось, а потому было принято решение караулить эти места ближайшие пару недель, но только так, чтобы этого не было видно. Но они опоздали. В тот момент, когда полувампирша распиналась у доски, в палату госпиталя занесли еще одну жертву, первокурсника Колина Криви. В замке снова пошла паника, мгновенно вспыхнула с новой силой торговля амулетами и оберегами. Учителя вынуждены были, фактически, сдаться на милость попечительского совета. Директор молился всем богам, чтобы информация о происходящем в замке не попала в руки славянским ведунам. В этом случае Дамблдор в своей судьбе не сомневался. Родители из совета только за голову схватились, увидев, какой лютый и фееричный звездец и какое абсолютное невмешательство происходит в замке. В школу нагнали мракоборцев и проверяющих из министерства. Замок две недели проверяли только что не по кирпичику. Всплыл факт того, что 50 лет назад тайную комнату уже открывали, и в тот раз погибла ученица. Дело рисковало стать резонансным. Дамблдор, судя по слухам и домыслам, не поскупился на взятки, увещевания и посулы, дабы сгладить последствия и не допустить огласки. Однако же, ему это почти не помогло. Попечительский совет выставил условие: еще одно нападение, и Дамблдора отстраняют от управления школой до выяснения всех обстоятельств. В ходе разборок Драко стал для Слизерина кладезем информации. Его отец входил в совет, а потому Малфой получал сведения, так сказать, из первых уст. Для всех шоком стал арест Хагрида. За что его взяли, никто не знал, но ходили слухи, будто это старый лесничий вырастил чудовище, убившее в прошлый раз ученицу, а потому теперь его забирали до выяснения обстоятельств. В вину Хагрида не верили, но кто стал бы слушать голоса детей? Стоит ли говорить, что как только лесничий исчез с горизонта, из темного леса стали выглядывать различные магические твари, которых добродушный, но могучий Хагрид держал на коротком поводке? Одним словом, жить в замке действительно стало жутко. Совет попечителей издал для директора несколько обязательных инструкций, среди которых, в том числе, учителям полагалось водить учеников из класса в класс. Комендантский час ужесточался, ученикам запрещено было перемещаться по коридорам менее, чем втроем, госпиталь уходил в изоляцию, квиддичи турниры по плюй камням и шахматам отменялись. Жизнь в замке быстро стала серой, нарастала паника. Впрочем, нельзя было сказать, что все эти изменения никак не отразились на безопасности, Новых нападений пока не происходило, чему все были очень рады. Локонс ходил по замку, сияя улыбкой и хвастаясь направо и налево, что пока он в замке, новых нападений больше не будет, ведь преступник в лице Хагрида, несомненно, пал перед лицом такого защитника, как Златопуст Локонс, кавалер ордена Мерлина и бла-бла-бла. Естественно, после провалов на уроках и в дуэльном клубе, никто писаке не верил ни на грош, но все же некоторую уверенность тот в людей вселял. Впрочем, пустоголовая веселость Локонса, намеки на то, что он никогда не сомневался в дурных наклонностях Хагрида, его уверенность, что все худшие позади, так разозлили Гарри, что у него возникло желание взять увесистое увеселение с упырями и запустить им в сияющую физиономию профессора защиты от темных искусств, но он сдержался. Вместо этого он повесил на стене в спальне портрет Локонса, на котором теперь оттачивал навык метания ножей, который также входил в базовую подготовку ведунов. Неожиданным сюрпризом стало то, что 20 ноября Джин не поймали при попытке проникнуть в гостиную Слизерина. При ней оказался простенький металлический амулет, завернутый в грубый конверт из пергамента. Подпись гласила, что содержимое предназначено для Гарри. Ученицу сопроводили до гостиной Гриффиндора, а подарок был вручен адресату. Поттер взял в руки блестяшку и осмотрел ее. Примитивный, в чем-то даже слишком, металлический стальной амулет в форме пирамидки с двигающимися элементами. Гарри покрутил подарок, повертел, попытался понять, в чем подвох, но после целого вечера попыток сдался и попросил ведунью помощь. Та, без лишних слов, проверила подарок на скрытые эманации и громко пообещала прибить малолетнюю рыжую сволочь. Талисман оказался очередной привязкой. Лене это стало надоедать, насколько же повернута на Гарри младшая Уизли, что даже сейчас пытается привязать его к себе. Пирамидка полетела в костер, пламя которого под воздействием магии приняло зеленоватый оттенок. Как-то за завтраком одному из пуффендуйцев снесло крышу, похлеще даже, чем Рону. Наследник Слизерина. Чудовище Слизерина. Тайная комната, построенная Слизерином. И ни одного пострадавшего на их факультете, вещал Эрни Макмиллан. Серьезно, почему их всех еще не допросили сывороткой правды? Он вопил долго, приводя аргументы, поднимая шум и панику, пока, наконец, не свалился на пол без чувств. У парня просто сдала нервная система. Мадам Помфри заперла его в госпитале, обещая выпустить на волю через пару недель. Этот случай стал показательным. Словом, к 1 декабря Дамблдор не выдержал и подписал указ, разрешающий ученикам разъехаться на рождественские каникулы почти на 2 недели раньше планируемого. Из замка мгновенно начался самый настоящий исход. Ведунья успела черкнуть папе словечко и, получив письмо, пошла договариваться с профессором Снеггом об отбытии домой. Декан пребывал не в лучшем настроении, но разрешение на отбытие подписал, лишь уточнив, как именно Орлова намеревается добраться домой. Лена не нашла ничего лучше, чем сказать, что папа пришлет ей портал, что, конечно, не соответствовало истине. Снег кивнул, поставил подпись и вернулся к своему зелью, в которое планировалось к весне добавить мандрагоры и с помощью которого планировалось оживить всех пораженных заклятием. Лена добралась до гостиной и подошла к Гарри. «Все получилось. Можем отправляться». Гарри быстро уменьшил и сложил в сумку магловскую и волшебную одежду, кое-какие мелочи и присоединился к Лене. Юная ведунья уже прощалась с остальными участниками бравой команды, ребята уже готовы были отправляться по своим домам в следующие день-два и под разными предлогами отказались от визита к Орловой, наоборот завлекая к себе в гости. Затрещала ткань мироздания, когда дочь ведуна открыла для себя и Гарри разлом. Это был ее первый совершенно самостоятельный эксперимент с пустотой, но она была совершенно уверена в успехе, она чуяла зов родного дома. Пустота обдала детей ледяным потусторонним холодом, и спустя секунду Гарри и Лена вывалились на уже знакомую тропу возле дома Орловых. «Неплохо, вижу, со стабильностью ты разобралась, молодец», — раздался за их спинами голос Орлова отца. «Салют, молодые, как школьные будни». Дети бросились в объятия Александра. После процедуры приветствия со всеми Орловыми, в доме к Новому году уже собралась вся семья. Лена рассказала родным о происходящем в замке. Реакция не заставила себя долго ждать. Орлов-старший кипел от ярости, соображая, в какой страшной опасности оказались дети. Неизвестное чудище Слизерина, нападающее на учеников. Могучий темный артефакт, который тянет жизнь из первокурсницы. Магические твари, которые лезут из леса после ареста Хагрида. Еще и этот долбошлеп Локонс на посту учителя защиты от темных искусств. Как будто кто-то специально сделал все, чтобы Хогвартс закрыли. Но поскольку вмешаться напрямую сам Орлов без повода не мог, после последних визитов в замок, комитет напрямую связался с ним и запретил появляться в Хогвартсе, дабы не провоцировать конфликт с министерством. Следовало придумать способ помочь детям справиться с возникшими трудностями косвенно. Алекс внимательно выслушал рассказ дочери о происходящем, записал симптомы Джинни и описание эманации дневника, выслушал рассказ о симптомах тех, которых настигло проклятие и о том, как его дочь отпоила полувампиршу. Орлов запомнил и записал каждую мелочь, после чего заперся в библиотеке, обещая за пару-тройку дней найти решение. Дети один день передохнули, отходя от ужаса, преследовавшего их в школе, и вновь обретая покой и самообладание. Их не трогали и весь следующий день, понимая состояние. Весь день Гарри и Лена гуляли по окрестным лесам и по пляжам Байкала, а потом долго отогревались в столовой, испивая травяной чай, приготовленный домовиком Афонькой. А вечером они валялись на кровати, наслаждаясь тишиной, комфортом и собственным единством, теплом друг друга и собственными чувствами, какие только могут возникать в их возрасте. А уже на третий день все пошло своим чередом. Ведуны не упустили возможности заняться детишками плотнее. Глава семейства, пожилой ведун Владимир Орлов, проверил уровень подготовки, полученный детьми в ходе самообразования и остался ими вполне доволен. Ввиду того, что дядя Саша был занят решением вопроса с чудищем Слизерина, физической подготовкой кандидатов в ведуны занялся его старший брат, Василий, который тоже был дома. Благо, курс физической подготовки у Граничер мало чем отличался от такового у ведунов, пожалуй, даже превосходя его в некоторых местах. Все же Граничеры, по большей части, полагались не на магию, а на силу оружия, с которым обращались в совершенстве. Дед же занялся с детишками магией и гонял их до упаду, обучая секретным для посторонних практикам, светлым, темным чарам, магии крови и пустоты, искусству призыва и изгнания. Для ведунов разницы в формах колдовства, равно как и норм применения, не было абсолютно никакой. Надо применить магию крови – применяй. Надо призвать из пустоты демона – призывай. И плевать, что на это скажут, если ты все сделаешь правильно. Наконец, утром 8 декабря, Орлов отец вышел из библиотеки с листом бумаги в руках. Выглядел он усталым, голодным, но до жути довольным проделанной работой. Нашел, сказал он, усаживаясь за стол и наливая себе кофе. «Что нашли, сэр?» – спросил у него Гарри, подвигая к отцу избраннице бутерброды с маслом и сыром. «Решение вашей загадки». Орлов сделал глоток бодрящего черного напитка. «Но только решение это мне очень сильно не нравится». Орлов протянул Гарри лист бумаги, дети тут же заглянули в запись. Очевидно, это была выписка из какой-то книги о чудовищах. «Из многих чудищ и монстров, коих в наших землях встретить можно, не сыскать смертоносней Василиска, также еще именуемого король змей. Сей гад может достигать размеров воистину гигантских, а срок жизни его – многие столетия. Смерть же несет путем диковинным, небывалым, ибо, кроме клыков ужасных и ядовитых, даден ему взгляд убийственный, так что ежели кто с ним очами встретится, тотчас примет кончину скорую и в муках великих. Он и Василиск страшится лишь пения петушиного, ибо гибельно оно для него. Папа, ты гений, обняла отца Лена. Конечно, герб Слизерина, не просто змей, а Василиск, ведь основатель слишком полагался на амбициозность и скрытое могущество, чтобы выбрать любую случайную змею на свой символ, и никто не умер. Миссис Норрис увидела его взгляд через отражение в воде, которое сгладило удар, а Джастин и Полумна увидели, наверное, через почти безголового Ника. Поддержал девушку Гарри. Ник принял на себя основной удар, но ведь он, призрак, и не мог умереть повторно. А Колин, наверное, увидел через свою камеру. Вспомни, у него руки были сложены так, будто он держал свою камеру на уровне лица. Все сходятся, кроме одного. Лена вчиталась в заметку. Василиск, змейка далеко не маленькая. Особенно, если он и правда живет в замке со времен основателей. Как никто не заметил его. Чары невидимости, мимикрия, тайные лазы в стенах, трубы. Принялся перечислять глава семейства. Вариантов масса. Тем более, в условиях такого замка, как Хогвартс, и всех петухов перебили. Лена задумалась. Потому что для змея их пение губительно. Полумна предположила, Что это сделала Ласка? Стоп, Гарри вдруг замер, его пронзила догадка. Мы ее не так поняли. Ласка звучит как Уизил. А что если ее прозорливость подсказала ей не Уизил, а Уизли? Просто никто из нас до этого не догадался. Логично, задумалась златовласая ведунья, кусая бутерброд. Слова действительно очень созвучны. Все очень даже сходятся. Получается, этот джинн не натравливала Василиска, но как, едва ли она, наследница Слизерина, рот Уизли даже близко не соприкасается с основателем. А если... Дневник, брось. Ведунья куснула свой бутерброд еще раз. Нет, я, конечно, предполагала, что в нем находится осколок души, но змеиустов, да еще и таких, которые создавали крестражи, не было в этом мире последние лет 100. Нет, такой человек был, оборвал их глава семейства, Том Марвел Редбл, он же, лорд Волан-де-Морт. У комитета были сведения, что он змеиуст, да и притом весьма искусный. А благодаря тому, что Хельга Билхарст провела над Гарри обряд очищения, мы можем думать, что и крестражи у него были, возможно, что и не один, даже более, чем вероятно. И в Хогвартсе он учился 50 с небольшим лет назад, тоже сходится. В тот раз в замке тоже открывали тайную комнату, и Том Редбл выдал прибывшим чиновникам Хагрида. Тогда никто не верил, что это он, но министру нужен был козел отпущения. Словом, слишком много совпадений. И что мы будем делать? Спросила у отца Лена. Попробуем намекнуть кое-кому, что старый Дамблдор или слепой мудрила, или просто покрывает происходящее. Но только осторожно, и уж точно ничего не скажем самому Дамблдору, по крайней мере, пока что. Орлов допил кофе и откинулся в мягкое кресло. Не поможет, будем думать, как действовать самим. Как бы там ни было, пока все эти механизмы влияния раскачаются, у нас будет дней 10. Сейчас по всей стране идут приготовления к Новому году, значит и нам не грех будет немного отдохнуть. Гарри, да, дядя Саша, скажи, ты когда-нибудь бывал на новогодних народных ярмарках? Нет, сэр, у тебя есть шанс попробовать. Орлов потянулся. Детишки, готовьтесь, завтра летим на гуляние. И шатайся оно все трехфазным током по крайней мере до Нового года. Волк из стаи Фенрира. Гарри никогда еще не присутствовал на русских праздниках лично и ориентировался на то, что когда-то увидел в шоу по телевизору, а потому заранее опасался грядущего. Идея встретить медведей на улице очень настораживала, но оказалось все гораздо проще и цивильнее. Орлов знал толк в экскурсиях по родной стране, а потому впечатления были на высшем уровне. В небольшом городке под Москвой развернулась самая настоящая народная предновогодняя ярмарка с гуляниями и праздничными выступлениями народных коллективов и мастеров. Бесконечными рядами тянулись палатки торговцев сувенирами и различными вкусностями вроде знаменитых тульских пряников, ватрушек, печеных яблок в меду, известных леденцов в форме различных животных и птиц. Отдельно стояли мастеровые ряды, где демонстрировали свое искусство и продавали свои товары искусные кузнецы, резчики и ювелиры. На специально оборудованных площадках можно было принять участие в зимних и не только забавах. На одной площадке, к примеру, из снега была воздвигнута самая настоящая крепость, которую сейчас обороняла от наседающих друзей небольшая стайка детишек в возрасте от 10 до 15 лет. На крутом склоне одного из холмов народ катался на санках, повсюду бегали, играя в мороз дети поменьше. Вокруг большущей пушистой елки в самом центре ярмарки водились хороводы, кто-то исполнял народные танцы под не менее народную музыку. Организаторы расстарались и на боевые забавы, были здесь и стойки с луками, из которых можно было пострелять по мишеням и даже выиграть за это приз. Были и стенды с деревянными мечами, на которых дети, да и взрослые тоже, могли пофехтовать. Гарри вынужден был признать, что русские умеют веселиться. Больше половины гостей ярмарки были одеты в народные костюмы, чем вызвали у детей неописуемый восторг. Лена, заметив славянский колорит в одежде гостей, не удержалась, разыскала, где продавались и сдавались в аренду эти прелестные одеяния, и теперь щеголяла по ярмарке в расписном платье, красных сапожках, расшитых серебром и жемчугами, и в самой настоящей парчевой ватиновой шубейке, отороченной соболиными мехами. Выглядела она очень завлекающе, словно самая настоящая русская царевна. Гарри невольно облизнулся, когда ее увидел. Отрывались на ярмарке с самого утра, накупили целую гору сувениров для себя и друзей, поучаствовали во многих конкурсах, радуясь победам и смеясь над собственными неудачами. Настроение и взаимопонимание на празднике было полнейшее. Лена под вечер уломала отца отпустить их погулять одних. Тот согласился, предупредив только, чтобы по закоулкам нигде не бродили. За детей он не переживал. На ярмарке была хорошая охрана, среди простых магловских охранников, Орлов заметил нескольких ведунов и представителей магической полиции, одетых в народные костюмы, но которые были при оружии и контролировали ситуацию недремлющим оком. Чего он предусмотреть не мог, так это того, что на ярмарке окажутся и разного рода жулики, наперсточники, картежники и лохотронщики, а точнее того, что золотоволосая красавица решится сыграть с одним из таких, который оформился не как наперсточник с игрой на деньги, а в виде палатки «Игра на память», в которой надо было заплатить за игру и угадать 10 раз подряд, дабы выиграть приз, игрушку, сувенир или какую-нибудь безделушку на память. Возле палатки стояла небольшая кучка народу, почти 100% состоящая из подставных личностей. Заметив детей, жулик тут же принялся играть стаканчиками активнее, заманивая на попытать счастье. И вот чего точно никто предусмотреть не мог, так это того, что тренированный взгляд малолетней ягозы поможет ей угадать 9 из 9 попыток, сколь быстро бы ни крутил стаканчики мошенник и сколь бы хитро ни перемещал шарик. Наконец, на 10-й раз он схитрил и незаметным движением убрал заветный шарик в хитрый выступ на рукаве. Юница была не первой, кто угадал все предыдущие разы, и для таких случаев использовался подобный прием, чтобы участник гарантированно проиграл в шаге от победы. «Ну-с, юная госпожа удача, где шарик?» – спросил он, ехидно улыбаясь и постукивая по стаканчикам. «Здесь, здесь, а, может, здесь?» – ведунья прикрыла глаза. Память воссоздала все мельчайшие движения жулика, усмехнулась и хлопнула его по рукаву. «Здесь». Все засмеялись, лохотронщик побагровел, но деваться было некуда, нужно было срочно что-то решать, и он решился. «Идем. Призы у меня на складе все больше, выберешь, какой тебе понравится». И она повелась. Один из подставных как будто случайно споткнулся и свалился на мальчишку, с которым была эта наглая ягоза, а потому у мошенника появилась фора в пару минут. На шумной и людной ярмарке дети чувствовали себя в безопасности, а потому и несколько расслабились и потеряли бдительность. Жулик вывел Орлову к складским помещениям ярмарки, по факту, к целому нагромождению старых бытовок и контейнеров. В этот момент Лена и поняла, насколько она попала. Она попыталась отступить, но у нее не вышло. Жулик точно знал, что делает, а потому из-за бытовок мигом материализовались два его подельника, которые перекрыли девочке отход. Лена запаниковала. Оружия нет, да людей не докричишься, на ярмарке стоит такой шум и гам, что криков не будет слышно. Применять магию на глазах маглов нельзя, да и не успеет она. Мошенник схватил ее, заламывая руки, повалил лицом в снег, заржал мерзким противным голосом, осыпал девочку матюками, но большего сделать не успел. Его с ног сшиб гигантских размеров волк, щелкнули могучие челюсти, преступник закричал от боли, когда зубы зверя разрубили ему берцовую кость. Лена вжалась в стену контейнера и, наконец, смогла рассмотреть зверя. Около 2 метра в длину, 1 метр с лишним в холке, могучие когтистые лапы рвут на части уже 2-го негодяя, обогряя кровью пепельно-серый пушистый мех и почти что черную шерсть на точеной морде. Он метался между оставшимся в строю бандитом и его жертвой, не давая подступиться к девочке. Хриплое дыхание зверя переросло в могучий рык, волк одним прыжком сбил 3-го преступника с ног и принялся молотить когтистыми лапами. Внезапно этот красавец-зверь завыл, когда терзаемая им жертва достала нож и полоснула его куда получилось. Челюсти щелкнули еще раз, преступник дернулся и затих. Зверь, хромая, подошел к девочке, глаза его блестели изумрудным огнем. Когда Гарри наконец избавился от навязчивого внимания подставных личностей, Лену уже уводили за контейнеры, а за ними зашли, перекрывая обратный путь, еще 2 мужика явно бандитской наружности. Гарри понял, что Орлова попала в крупную передрягу. Забыв про все запреты министерства, он побежал вперед, на ходу доставая из кармана палочку, но понял, что движется по заметенной снегом тропе слишком медленно. Его переполнило отчаяние и злоба на самого себя, сердце налилось тьмой. Когда он завернул за угол, ведущий к складским помещениям, он услышал шум борьбы, и в его разуме осталось лишь одно – желание убивать. Он запнулся о торчащий из земли корень, полетел вперед, и в этот момент его разум пал, уступая место своим инстинктам, доверяясь внутренней тьме, которая наполнила его душу. Адская боль пронзила его тело, когда он приземлился на землю, упав на все четыре конечности. Мышцы на несколько секунд сковала судорога, все тело словно растянулось. И именно в этот момент понял, что видит он перед собой не собственные ладони, а могучие лапы, покрытые пепельно-серой шерстью. Значительно усилился слух, сознание наполнили запахи, которых он раньше никогда не ощущал. Краем сознания, в которое его загнала тьма, Гарри понял, что он обратился в зверя. Без анимагической подготовки, без заклинания, без ритуала смирения с тьмой, сквозь который прошла Лена. Просто обратился, за счет желания прийти на помощь той, с которой решил связать собственную жизнь. Пока он это осознавал, зверь понес его новый облик вперед. Гарри смотрел за происходящим и не до конца воспринимал, что это он сейчас терзает и рвет на части негодяев, посмевших обидеть его девочку. Что он убивает людей, плохих, не заслуживающих жизни, но людей. По могучей пушистой лапе стегнула полоска боли, когда до нее дотянулся нож, который один из жуликов умудрился достать, закрываясь от града ударов когтями. Челюсти сомкнулись у врага на горле, наполнив пасть зверя теплой соленой кровью. Лишь после этого пелена ярости упала с него, огонь в глазах развеялся, но тело еще не успело вернуться в человеческое обличье. Лену трясло, не столько от боязни самого зверя, сколько от жестокости расправы. Перемазанные в крови морда и лапы наводили ужас. Гигантский волк подошел к ней, пламени в его глазах уже не было, да и сами глаза уже выглядели человеческими, а не звериными. Знакомый изумрудный цвет и этот взгляд, который она уже не один раз видела столь близко. Последние две недели она засыпала, видя перед собой этот взгляд, такой спокойный, такой мужественный и столь наполненный преданностью. «Гарри», на всякий случай спросила она, но ответа не последовало. Гигантский волк подошел к ней поближе, слегка прихрамывая на раненую переднюю лапу. Зверь заскулил, демонстрируя стекающую по лапке кровь. Лена протерла снегом его морду и лапы от его собственной и вражеской крови, взяла свой платок и, как сумела, забинтовала ранку. Гарри правильно делал, что не обращался обратно, ведь кто знает, как изменилась бы рана после обратного превращения. Орлова вообще слабо представляла, каким образом он сумел призвать свою темную форму и принять мрак в душе без предварительного ритуала. Лена поправила на себе шубейку, погладила большого зверя по загривку и поманила его за собой. Орлов их уже обыскался. Заметив дочь, шагающую в его сторону в компании огромного волка, он не сразу поверил своим глазам, откуда та вообще взяла зверя. Выслушав рассказ дочери о том, что с ними случилось, ведун заскрипел зубами и сплюнул на пол. «Вот и как теперь быть, не будешь же следовать за дочерью по пятам, словно призрак, чтобы исключить малейшую угрозу в ее сторону?» Алекс выругался сам на себя. «Идиот! Какой же он идиот, что отпустил их одних? А если бы все пошло иначе? А если бы волк опоздал хоть на пару минут?» Орлов похлопал сам себя по щекам. «Будет еще время самобичеванием заниматься. Сейчас куда более важный момент, дети, которых он теперь намеревался не выпускать из виду». Он очень был благодарен зверю. Когда же он взглянул волку в глаза, все его вопросы о происхождении этого могучего животного отпали сами собой. Эти изумрудные глаза он бы не перепутал ни с одними другими. «Гарри», — уточнил он, наклоняясь к волчьей морде поближе. Зверь кивнул. «Ну как, ты ведь не прошел становление, не учился на анимага?» Гарри повернул голову в сторону Лены, изменил выражение морды на очень задумчивое, словно говоря: «Я откуда знаю? Ну, разве что». «Что, пап?» — посмотрела на него удивленная дочь. «Разве что он сам смог смириться с собственной тьмой». Почесал подбородок ведун, не сводя с Гарри глаз. «Иногда так случается, когда человек из искренних чувств готов пойти на все, чтобы защитить того, к кому испытывает настоящую любовь. Это сродни обряду добровольной жертвы, Гарри, того самого ритуала, благодаря которому ты сумел выжить во младенчестве. Ведь твоя мама пожертвовала собой ради тебя, а ты готов был пожертвовать собой ради Лены. Твоя сильная привязанность помогла тебе смириться с тьмой в душе и обратить ее на благо». «Интересно». Волк заскулил и потерся мохнатой головой о руку дочери ведуна, демонстрируя, что Орлов отец совершенно точно прав. «Кстати, почему ты не обратился обратно сразу?» — заметил вдруг Алекс. «Твоя ярость уже должна была сойти. Первое обращение, конечно, самое могучее, Но оно ведь не длится так много времени. Ему очень больно. Лена показала на раненую лапу, перевязанную серым платком, из-за чего ранки почти не было видно. Орлов все понял без лишних слов. «Идти сможешь?» – спросил он. Гарри кивнул. «Хорошо, тогда держитесь за меня». Он открыл разлом, который вынес троицу к дому. Дальше Гарри занимались всерьез. Орловы, узнав, что мальчик пережил первую трансформацию без ритуала, озаботились его судьбой особенно сильно. Бабушка Ольга занялась резаной раной на лапе, обеззаразила ее, залила исцеляющим бальзамом и зашептала восстанавливающим заклинанием. Как только боль сошла, волк забился в судорогах, мех его как будто втянулся в кожу, туша быстро уменьшилась, увеличились и изменили форму конечности, морда приняла форму человеческой головы. Постепенно тело Гарри вернулось в человеческий облик, из пустоты на нем появилась одежда, в которой он выходил из дому. Мальчика трясло от боли обращения, страха и осознания того, что он именно он, а не абстрактный зверь, в которого он обратился, буквально несколько часов назад загрыз до смерти трех человек. Пожилая целительница заставила его выпить две ложки какого-то зелья, и спустя 5 минут мальчик провалился в глубокий сон без сновидений. «Пусть отоспится, легче станет», – прокомментировала добрая бабушка семейства, когда мальчика отнесли в башню и уложили на кровать. «Время лечит душевные раны. А потом что делать?» – спросила у нее Лена. «А потом все будет зависеть от него», – покачала головой целительница. «И от того, как быстро восстановится после пережитого его разум. Волк – вообще опасное воплощение, тем более, без подготовки. Знаешь, мама, это ведь был не просто волк», – невольно сглотнул Граничер. «А кто?» – сжалась юная ведунья, даже боясь представить ответ. «Это не обычный волк», — повторил Граничер. «Это волк из стаи Фенрира. Я видел как-то таких в Закордонье. Надо вам сказать, что этот облик еще, мягко говоря, детский. Взрослые особи из стаи врага богов были размером с хорошую лошадь, а то и больше». Гарри пролежал в глубоком сне больше суток, прежде чем действие эликсира закончилось. Голова раскалывалась, во рту было сухо, в глаза словно песку насыпали. Все произошедшее казалось нелепым диким сном, и он бы поверил в то, что все это ему приснилось, если бы на тумбочке не стояла статуэтка, которую они купили на ярмарке в качестве сувенира. Однако бабушка Ольга оказалась права, время вылечило его душу. Всего 30 часов назад он был уверен, что никогда себе не простит того, что сделал, а теперь все это казалось полузабытым фактом, словно случилось это 100 лет назад, да еще и не было чем-то многозначительным. Сознание успело принять свершившееся как данность. Гарри попытался встать, но не смог. Опустив взгляд, он понял, что Лена снова уснула на нем. Она не побоялась, что во сне он обернется в зверя, она доверилась ему. Гарри улыбнулся, погладил дочь ведуна по головке, поцеловал ее в макушку. Лена заерзала и проснулась. «Как ты, любимый?» — было первое, что спросила она, когда более-менее проснулась. «Голоден как волк», — позволил себе усмехнуться Гарри. «А еще очень хочу всегда так просыпаться». «Голодным?» — Лена заулыбалась. «Раз он шутит про волка, значит точно все хорошо». «Нет, солнышко». Мальчик обнял свою избранницу. «В твоих объятиях». «О, за это не переживай», — ведунья цимнула Гарри. «Здесь нам никто этого не запретит, да и в замке достаточно будет переспорить Джемму, чтобы не жужжало на уши». Следующая неделя прошла для Гарри в тренировках. Он учился обращаться в зверя по желанию, после чего воплощаться обратно. Обжившись в новом, зверином теле, он понял, о каком кайфе говорила Лена, когда обращалась в демоницу. Когда он научился управлять своей второй внешностью, обращения стали не болезненны, а наоборот, приятны. Мышцы наполняла приятная истома, когда он принимал форму зверя, сознание наполняли новые ощущения, недоступные человеческим чувствам. Звуки, запахи, своеобразное восприятие некоторых зрительных образов. Ввиду того, что обращался он не в демона, а в зверя, его сила все же увеличивалась даже при добровольном обращении. По окончании недели он, согласно традиции, должен был постигать дальнейшие возможности нового облика самостоятельно. Ведунье понравилось тискать любимого в зверином образе. Большой зверь, укрытый мягкой пушистой шерстью, оказался сама Милота. Он позволял гладить себя буквально везде, тискать и чухать сколько угодно и даже изредка позволял валяться на себе, грея Лену теплой мохнатой тушкой. Словом, девочка, которая мечтала о большой собаке с детства, наконец смогла прочувствовать наличие в доме столь неоднозначного питомца. Гарри же вдруг осознал, что он может воспринимать речь некоторых животных, словно человеческую. Во всяком случае, он успел протестировать новую способность на некоторой живности, каждый раз отмечая, что тех или иных зверей он понимает в большей или меньшей степени. Собратьев волков, обитавших в окрестных лесах, он понимал, словно те говорили на чистейшем английском, тявканье лисиц, несколько хуже, как бы с акцентом, уханье же собственной совы и кликотание семейного ястреба по имени Гет он не понимал совершенно. При этом он заметил, что в облике волка понимает животных куда лучше, но и в людском обличии более-менее ориентируется в звуках зверей. Ему даже стало интересно, а сможет ли он понимать змей, в частности, Василиска. Гарри вспомнил, что на день рождения Дадли он в зоопарке вполне себе понимал бразильского питона, но не понимал, почему тогда не слышал шипения Василиска в течение всего семестра. Глава рода Орловых заинтересовался такой необычной способностью юного Поттера и, подумав, нашел более-менее логичное объяснение. Волан-де-Морт, часть души которого была в свое время заключена в Гарри, был змеюстом, так что мальчик мог в детстве воспринимать змей, пользуясь способностями подселенца. В эту же идею вписывалось и то, что после изгнания Крестража Гарри утратил способность общаться со змеями. «Да и зачем, Гарри?» – спросил у него старый ведун. «Ну, я подумал», – замялся мальчик. «Если я смогу понимать его, мы могли бы попробовать с ним договориться. Идея интересная», – задумался Владимир Валентинович. «Василиски, согласно классификации, относятся к существам полуразумным, значит, по идее, могут воспринимать, что им говорят. Договорился же как-то наследник с Василиском, правильно? Хотя змеи глухи, они ничего не слышат, но надо попробовать на чем-то менее опасном. Например, на уже или не ядовитой змее. Можем сделать», — предложил отец Лены. «Только надо будет держать змеюку на прицеле, мало ли что». Идею приняли в оборот, всем не терпелось узнать, получится ли у Гарри говорить со змеями так же легко, как, например, с волками. Местом испытания выбрали гостиную, там было достаточно просторно. Орлов поднял палочку, которой обычно не пользовался. Заклинание требовало проводника магической силы, серпенсортия, приказал он, стараясь вложить в заклинание как можно меньше сил. С конца палочки сорвалась небольшая змея серо-бурого цвета длиной около полуметра и, свернувшись в плотный клубок, в который спрятала голову, принялась настороженно смотреть на окружающих, тихонько шипя и явно не понимая, что вокруг происходит. «Змея-медянка», — опознал Граничер. «Совершенно не ядовитая и несколько пугливая змейка, только провоцировать ее не стоит». «Ладно, Гарри, твой выход», — попросил младший ведун. «Только близко не подходи на всякий пожарный». Мальчик подошел к змейке. Сквозь шипение он попытался разобрать хоть что-то похожее на речь. «Спс-ха-ха-э-ша-ша-а». Разобрал он сквозь прочие звуки что-то похожее на фразу, которая звучала, будто из плохо настроенного приемника. «Ха-э-ша-ша-а-ха-ха». Гарри на секунду замер, позволяя тьме внутри себя немного вольности. «Стало гораздо лучше. Вы понимаете меня?» — сказал он. Вернее, думал, что сказал. С его уст сорвался негромкий рык молодого волка. «Ха-хэ-ша-ша потерялась все», — ответила ему змея. «Хэ-ша-ша-ха хочет в родное ущащелье. Спасси, сейчас я попробую вам помочь», — предупредил мальчик медянку. Мальчик загнал внутреннего зверя назад в клетку сознания и повернулся к семейству. «Получилось», — уведомил он. «Мы заметили. Рычание что надо», — почесал бакенбарды глава семейства. «Но не поняли, что ты сказал». «Рычание», — удивился Гарри. «Я думал, змеи шипят». «Она и шипела», — кивнул дядя Саша, не сводя глаз с медянки. «А ты, рычал. Похоже, мы, люди, слышим вас на звериные манеры. Шипением, рычанием, мяуканьем. А звери и звероговорящие вроде змеюстов слышат друг друга как на одном языке, но с различными акцентами или интонациями. Ведь ты говорил, что не понимаешь речи, например, птиц. Но это только предположение, вопрос звероязычия – один из самых таинственных и неизученных в магии. Например, анимаги прекрасно понимают только тот род животных, в которых обращаются, максимум, еще пару сродных, но ни разу не воспринимают остальные. Оборотни вообще остаются глухи ко всем, кроме своих сородичей. Парселтангеры, именно так правильно называть змеюстов, вообще не требуют обращения. Словом, все сложно. За решение этого вопроса Международная конфедерация магов назначила солидную награду в 500 000 галеонов. Это магическая задача тысячелетия. Одна из 17, в дополнение к 7 магловским. Дядь Саш, у Хэшши к вам просьба. Гарри кивнул на змею. Какая? Она хочет в родное гнездо, говорит, что потерялась. Легко. Ведун направил палочку на змейку. Финита випера. Змея исчезла так же, как и появилась, а семейство уселось в гостиной. Теперь встал вопрос того, как провернуть все ту же операцию с Василиском. Все-таки одно дело, насмерть перепуганная и дезориентированная медянка, а совсем другое, могучий тысячелетний король змей, подчинить которого, это тебе не фунт изюму. В итоге, по здравому размышлению, решили проворачивать трюк со звероязычием только в самом крайнем случае. Рисковать членом семьи, да еще и избранным, не хотелось, а потому дали возможность Дамблдору проявить хоть какую-то активность. Алекс вообще изначально был против всех трюков с Парсилтангом, предлагая, случись Хогвартсу оказаться закрытым, перевести всех желающих в другие школы, например, в Дурмстранг. Однако Лена и Гарри вписались за ставший родным замок горой и обещали пойти общаться с Василиском, если не по решению семьи, то самовольно. Естественно, только после того, как вообще разберутся, где находится вход в тайную комнату. Но до момента начала второго семестра, одновременно с которым можно было приступить к поискам, оставалось еще больше 3 недель, а потому было принято решать задачи по мере их возникновения. А ближайшей задачей была подготовка к Новому году и Рождеству, и уж к решению этой задачи семейство планировало подойти со всей ответственностью. Признание единства. Празднование Рождества и Нового года развернулось с размахом, хоть и происходило, считай, в кругу семьи. Дурсли отправились на праздники в путешествие и не смогли присоединиться, а детишки-однокурсники предпочитали праздновать с родителями. Когда куранты пробили 12, оглашая, что наступил Новый год, дети сорвались к большой, богато украшенной елке, под которой стояли коробки с подарками от друзей и родных. Гарри раскрыл первую коробку, в которой оказалась целая антология больших красивых книг о темных искусствах. Этот подарок явно сделали Гермиона и Дафна. От семейства Уизли он получил очередной теплый свитер, почти такой же, как и в прошлом году, но более новый. Никто даже не сомневался, что подарок будет с душком. Орлов отец осмотрел вещицу, взмахнул руками, перенаправляя привязку на Лену, и вернул подарок мальчику. Полумна прислала ему красивые наручные часы с наложенными чарами долговечности, Невиллу, что-то вроде усовершенствованной напоминалки, которая, в отличие от старых моделей, не только окрашивалась в красный цвет, но и шепотом подсказывала, что именно ты забыл сделать. Хагрид прислал целую коробку кексов собственного изготовления. Оставалось всего 2 коробки. Гарри взял одну и с удивлением заметил, что она от Драко Малфоя. Записка, приложенная к коробке, гласила: «Гарри Поттеру в качестве извинений за мою чопорность и самомнение. Очень надеюсь, что это поможет нам подписать мирное соглашение и, со временем, стать добрыми друзьями. С Рождеством, Гарри». Гарри 2 раза перечитал записку, будучи не в силах поверить, что этот подарок прислал Драко. Ребята, конечно, не были врагами, но и друзьями их назвать было очень-очень сложно. Их взаимоотношения находились на уровне доброжелательного нейтралитета. Но было, безусловно, приятно. В коробке оказалась шкатулка, выполненная из красного дерева, богато украшенная резьбой необычайно тонкой работы. В шкатулке оказался набор письменных принадлежностей, да еще каких. Серебряная перьевая ручка с тонкой гравировкой, дополненная для антуража длинным орлиным пером, небольшая хрустальная чернильница, выполненная с большим искусством, и 7 флаконов с чернилами и припиской к каждому флакону. В одном были исчезающие чернила, в другом – такие, которые видно только при лунном свете, в третьем – чернила, меняющие цвет в зависимости от настроения и эмоций того, кто ими пишет, в четвертом – несмываемые чернила, которые и в самом деле нельзя было свести ни одним чистящим средством, кроме заклинания, в пятом, шестом и седьмом – обычные черные, изумрудные и синие чернила, но очень высокого качества. Стоит весь этот великолепный набор, учитывая, что производились такие на заказ, должен был целое состояние, но Драко, судя по записке, не выпендривался, а действительно хотел сделать приятный подарок. Последняя коробка оказалась от Лены, не от семейства, а именно от самой Лены. «Моему ласковому, пушистому и самому любимому зверю», гласила записка. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, что девочка имела в виду его волчий облик. Заинтригованный Гарри вскрыл упаковку и заулыбался. В коробке лежал прекрасный ошейник, выполненный, очевидно, из драконьей кожи, украшенный рунами, тиснением и несколькими небольшими зеленоватыми камушками, очевидно, изумрудами. Мальчик при обращении заметно увеличивался в пропорциях, тело волка из стаи Фенрира было куда больше, чем его собственное, так что ошейник был очень велик, настолько велик, что в максимально ослабленном состоянии приходился мальчику впору в виде пояса, пока тот оставался в человеческом обличье. Глава семейства кашлянул, привлекая внимание. Семейство тут же обернулось к нему. «Гарри, Лена, у нас для вас есть еще и подарки от семьи, но вручать их, согласно традиции, нужно в ритуальном зале». Пока спускались в подвал, Гарри ломал голову, что за подарок приготовило семейство русских волшебников. Потерянный взгляд Лены дал ему понять, что она тоже ничего не знает и не понимает. Семейство спустилось в ритуальный зал, старший Орлов занял место у алтарного столика, попросил детей подойти поближе. Остальное семейство отошло к стене. Они, в отличие от Гарри и Лены, прекрасно понимали, что будет дальше. Юноша и девушка подошли к алтарю, невольно замечая, что все происходящее уж больно походит на какой-то обряд венчания, но не сомневались, хоть взрослые и явно видят их единение, хоть династические браки у магов иногда заключались и в куда более раннем возрасте, но никто из них не стал бы организовывать подобную процессию, да еще и не предупредив их самих. Гарри взглянул на каменный стол, на котором еще несколько месяцев назад металась, примиряясь с тьмой, его любимая. На этот раз ритуальный стол был укрыт темно-синей тканью, на углах стояли зажженные свечи. Поближе к центру стояли два кубка. Первый был наполнен чем-то красным, Гарри готов был поклясться, что в кубок налита кровь, но погнал из головы эту мысль. Второй же был наполнен прозрачной, слегка светящейся жидкостью. В центре же лежали два прекрасных амулета на серебряных цепочках. Гарри вгляделся в ожерелье и, к большому удивлению, увидел, что амулеты выполнены в виде меча и пикирующего орла, герба рода Орловых, основателей цеха ведунов. Глава семейства прокашлялся и начал говорить. «Гарри, Лена, вы оба прошли свое становление, оба обрели покой в душе и оба познали свою тьму, и, помимо прочего, вы познали свое единство, истинное, светлое чувство, которое стоит превыше всех прочих и объединяет в себе честь, доблесть, сочувствие, бесстрашие и настоящую, истинную любовь друг к другу». Владимир Орлов помолчал пару секунд, а потому я, будучи наследным главой рода ведунов, по праву крови, нарекаю вас, Гарри Джеймс Поттер и Елена Александровна Орлова, ведунами. Примите же от семьи и цеха свой дар и используйте свою силу во благо. Наденьте же свои амулеты как свидетельство того, что отныне неразрывно связаны с нашим делом и с нашей семьей, и сделайте поглотку мертвой и живой воды, принимая свою судьбу. Гарри дрожащими руками взял один из амулетов, и в этот миг что-то толкнуло его надеть знак цеха не на себя. Серебряная цепочка застегнулась на шее у Лены. Удивленная девочка взяла второй знак и застегнула цепь на шее у Гарри. Комната загудела, руны на стенах и колоннах вспыхнули сиянием, нагоняя в комнате настоящий магический шторм. Дети по очереди сделали ровно по одному глотку из каждого кубка. В этот момент случилось нечто странное. Со стен слетели несколько рун, светящиеся от магии символы сделали несколько кругов по комнате и зависли в воздухе над алтарем, выстраиваясь в небольшой рунический текст. Прежде, чем кто-то успел прочитать хотя бы первую фразу, магические слова развеялись, от длинного текста осталось всего две абсолютно одинаковые вязи. Вращаясь над посвященными, они спускались все ниже, пока, наконец, не оказались у детей на уровне их открытых предплечий. Одна из рун коснулась кожи Гарри, вторая – кожи Лены. Вскрикнули дети одновременно, руническая вязь обожгла их своим касанием, оставляя на коже некоторое подобие татуировки. После этого сияние в зале утихло. Гарри понял, что что-то случилось не по плану, взрослые были в не меньшем удивлении, чем сами дети. Глава рода попросил их продемонстрировать узоры на руках. Дети, не задумываясь, протянули старому волшебнику руки. Тот недолго поразглядывал их и усмехнулся. «Взгляните!» — обратился он к семейству, сияя улыбкой. «Особенно взгляни ты, Саша!» Орлов подошел к детям поближе и взглянул на магические знаки. Глаза его расширились от удивления. На коже у его дочери и у ее избранника красовалась вязь. Смирение, единство, семья, защита и любовь. Младший ведун сглотнул, он уже видел эту цепочку. Именно эту, с этими самыми завитушками на концах урун. «Узнаешь?» — с большим удовлетворением в голосе спросил у него глава рода. «Узнаю», — не веря в произошедшее, произнес отец Лены. Младший ведун закатал левый рукав, и дети увидели абсолютно такую же цепочку, запечатленную на его предплечье. «Папа», — с вопросом взглянула на него Лена, — «эта вязь возникла у нас с твоей мамой, когда мы с ней поклялись быть вместе, пока смерть не разлучит нас», — проговорил ведун. «В тот миг наше единство удостоилось внимания высших сил, нас соединила сама матушка-магия, сделала нас с твоей мамой одной семьей, и вот я вижу этот же знак на вас и не могу в это поверить. Получается, мы теперь...» «Да», — кивнул ведун, — «теперь вы с Гарри, одна семья. Полагаю, устраивать вам ритуал брака еще рановато, да и едва ли имеет смысл. Вы сведены самой магией. Кто мы такие, чтобы с этим спорить и единить вас еще и человеческими обрядами? Только постарайтесь хоть немного воздержаться с остальными брачными традициями». «Папа, а что папа?» — улыбнулся Алекс. «Дело молодое, у вас переходный возраст, гормоны кипят. Ай!» Он получил легкий подзатыльник от главы семейства. «Ладно, ладно, пошутить нельзя». Они постояли молча. Гарри посмотрел на талисман. «Это медальоны ведунов рода Орловых», — ответил на его немой вопрос глава рода. «У каждой семьи, представляющей наш цех, он свой, но суть у них одна — это знак принадлежности к нашему делу. Ведунам, не принадлежащим к какой-то семье, выдают амулеты в виде меча и пера, показывая, что они — приписные, а не родовые ведуны. Для принятия этого знака, кто-то из имеющих право посвящения, как правило, глава той или иной семьи, должен произвести кандидата в околиты, как я это сделал для вас, и никак иначе. То есть этот обряд не предполагал признания единения», — удивилась Лена. «Это было просто возведение нас в околиты?» «Да», — кивнул Орлов, — «просто возведение. Но, видимо, ваша с Гарри выходка с обменом талисманами сыграла так же, как обмен кольцами на брачном обряде и магия признала вас едиными. Признаться, никто из нас подобного не ожидал, но мы за вас очень рады. Быть обвенчанными самой магией – это огромная честь и большая редкость, такого не случалось уже несколько веков, а уж одновременно с обрядом возведения в ведуны такое не происходило никогда. Празднование затянулось до рассвета, хватало поводов. Новый год, становление новых ведунов и магическое единение Гарри и Лены определенно требовали хорошей пирушки. В ходе пиршества старый ведун рассказал детям о свойствах медальонов. В первую очередь, это были, конечно, защитные талисманы, окружающие своих носителей почти незаметными для обнаружения, но достаточно мощными защитными полями. От смертоносных заклятий, конечно, не спасет, но от большей части проклятий защитить может. Еще одним интересным свойством были чары обнаружения ядов. Если в еде или напитке находилась нежелательная добавка, талисман начинал вибрировать. Точно так же знак реагировал и на скрытые следы магии вроде сокрытых рун. Для Гарри последнее свойство не имело особого смысла, все же на пальце он носил еще и перстень, подаренный дочерью богини смерти, у которого тоже была аналогичная возможность, но вот для Лены это было крайне незаменимым подарком, ее отношения с ним вызывали зависть у слишком многих их однокурсников и однокурсниц. Гарри побаивался, что его избранницу могут попытаться проклясть.